Старое синее. Громыхая костями, но спину почти не горбатя, в старом лыжном костюме, на старом и пыльном Арбате, в середине июля, в середине московского лета, Фальк. Мы тотчас свернули, мне точно запомнилось это. У величия бывают одежды любого пошива, и оно надевает костюмы любого пошиба. Старый лыжный костюм он таскал фотовато и свойски, словно старый мундир небывалого старого войска. Я же рядом шагал, молчаливо любуясь мундиром тех полков, где шагал рядовым Арембрандт-командиром, и где краски берут прямо с неба, с небес отдирают, где не тягостен труд и где мертвые не умирают. Так под небом Москвы, синим небом застиранным старым, не склонив головы, твердым шагом ничуть не усталым, шел художник, влачил свои старые синие крылья. И неважно, о чем мы тогда говорили.